начало и конец. Ты сильный житель и творец чудес. Яхве, Яхве, ты наш отец. Все велико и могуще, славы твоей. Ты альфа и омега, начало и конец. Ты сильный житель и творец чудес. Господь, мы ждем. О, наполни храм твой, и весь народ тебе пусть славу воздает. Ведь есть альфа и омега, начало и конец, ты вседержитель и творец чудес. Яхве, ты наш отец.